Глава 41. В голове у Каупервуда была полная сумятица, когда на следующее утро часов в 12 он расстался с Лорной. Угар, который накануне одурманил его и до сих пор владел всем его существом и всеми чувствами, не мог вытеснить из его памяти мысль о Беронис. Но смешно было бы утверждать, что огонь, которому ничто не препятствует, не может сжечь дом. А сил, которые препятствовали или хотя бы могли воспрепятствовать Каупервуду или Лорне поддаться влечению чувства, не было. Но когда она ушла в театр, мысли Каупервуда потекли по своему обычному руслу, и он задумался над тем, как странно и неестественно, что в его жизни наряду с Беронис появилась еще и Лорна. Целых 8 лет он жаждал Беронис и терзался мыслью, что она для него недосягаема, а последнее время был весь во власти ее физической и духовной красоты. И однако он позволил менее утонченным, но все же властным чарам другой женщины не только затмить, но на какое-то время даже перечеркнуть все это. Оставшись один в комнате, Каупервуд спросил себя, заслуживает ли он порицания. Он ведь не искал этого искушения, оно само пришло к нему, и притом так внезапно. Он всегда стремился разнообразить свои впечатления, разнообразить источники и почву, питающие их. Такова уж была его натура, иначе он не мог. Правда, он говорил Беронис в дни своего наивысшего увлечения ею, да и не раз потом, что в ней он обрел все, о чем мечтал всю свою долгую жизнь. В сущности, так он думал и сейчас, но только теперь появилась еще и Лорна, которая с необоримой, всепобеждающей силой влекла к себе таинственным, неотразимым очарованием нового и неизведанного, всем, что сулит женская молодость и красота. Ее предательскую власть, — говорил себе Каупервуд, — пожалуй, нетрудно объяснить. Эта власть сильнее человека, он не в состоянии бороться с ней, каковы бы ни были его намерения. Она приходит, неся с собой лихорадку, сжигает пожаром кровь и делает свое дело. Так было у него с Беронис, а теперь также получилось и с Лорной Мэрис. Но одно Каупервуд отчетливо понимал даже сейчас. Увлечение Лорной никогда не сможет вытеснить из его сердца любовь к Беронис. Он по-разному относился к этим женщинам, он это сознавал и чувствовал, потому что они сами были очень разные как по темпераменту, так и по складу ума. Почти ровесница Беронис, Лорна, прошла суровую и более сложную школу жизни – и довольствовалась тем немногим, что могла принести ей ее физическая и чисто чувственная красота, славой, подношениями и аплодисментами, какими награждает публика соблазнительную и воспламеняющую танцовщицу. У Беронис был совсем другой темперамент и, соответственно, совсем иные запросы. Это была гораздо более яркая и многообразная натура, с широким кругозором, обогащенным культурой разных стран и народов и тонким пониманием прекрасного. Как и Каупервуд, она прежде всего руководствовалась разумом и художественным чутьем. Поэтому-то она и сумела так непринужденно и с таким изяществом держать себя в Англии, проникнуться ее атмосферой, обычаями и традициями. Несмотря на всю живость Лорны и ее волнующую чувственную прелесть, обаяние Беронис, ее власть над Каупервудом были, несомненно, глубже, прочнее. Иными словами, ее переживания, ее стремления воспринимались им как нечто несравненно более значительное. И когда Лорна уйдет из его жизни, хотя Каупервуду не хотелось сейчас думать об этом, Беронис по-прежнему будет занимать в ней большое место.